Глава 11. Тот единственный раз, когда она скользнула ему в объятия, случился в вечер их халтуры у горы Сахарная Голова в штате Мэн. Выступали в каком-то пабе для гурманов рядом с лыжным склоном. В тот раз записного дружка с ними не было. Хэрриет сказала, что ему пришлось остаться, чтобы позаниматься, но Обри узнал от Джун, что милые подцапались. Склочные рыдания, высказанные гадости, хлопающие двери. Хэрриет добралась до электронных посланий с западного побережья от подружки записного дружка, о которой тот даже и не упоминал никогда. Он клялся, что они уже разбежались, но не видел причины избавиться от фото. Селфи полуобнаженной парочки были не самыми гадкими из них. Та фотка, от которой у Хэрриет и впрямь живот подвело, изображала имперский пляж с высоты 500 футов, снята с Астрокем, где записной дружок со своей Салли с западного побережья вместе уставились в небо. Салли с западного побережья в электронной переписке называла его «ракетным втыком». Обри тошно делалось от таких известий, тошно от возбуждения. Через 3 недели он должен был лететь в аэропорт Хитроу. Предстоял семестр в Королевской академии музыки, начинавшийся сразу после рождественских каникул. Он уже отдал скопленные за полгода деньги за снятую квартиру. Вернуть эти деньги уже было нельзя. Но вдруг взыграло дикое желание остаться, сделать безумный скачок и уловить мгновение с Хэрриет. Она держалась холодно и отчужденно все 12 часов долгой поездки на шоу, в котором они предваряли выступление рок-звезды Нильса Лофгрена. Тихомолку Обри подсчитал, что гонорар не покроет расходов на бензин, однако им бесплатно предоставлялись номера на курорте, питание и подъемники им также оплачивались. В более счастливые времена Хэрриет с записным дружком уже устроили бы планы катания на лыжах на целый день. Знаком того, как все поменялось, служило уже то, что Хэрриет даже не взяла с собой лыжи, оправдываясь тем, что что-то там потянуло. На самом деле потянул что-то как раз втык, так ведь? Спросила Джун, когда они грузились в машину. В ответ Хэрриет с силой захлопнула багажник. Всю дорогу она обкусывала ноготь на большом пальце и смотрела в окно на снежные сугробы и горбившиеся под снегом ели. Снег валил всю неделю, и было похоже, что они ехали по туннелю в облаках. Белые скалы изваяниями высились по обе стороны дороги. В тот вечер они играли в зале, набитом до самых стен людьми, что постарше и побогаче их. Людей, желающих послушать какой-нибудь приятный шум-гам в субботний вечер после утомительного дня катания на лыжах и упражнений с кредитными карточками. В зале было жарко, несло хмелем, мокрой шерстью, мокрыми волосами и дымком костров. Хэрриет надела голубые джинсы с застежкой здорово ниже талии, и когда она склонялась над своей гитарой, Обри был виден верх ее изумрудных трусиков. В тот вечер она была особенно хороша. Бесшабашно и потешно. Ее обычно чистый голос обрел приятную хрипотцу, словно она выздоравливала после простуды. Они играли, они пили бельгийское пиво с розовым слоником на этикетке. Обри пил уже 4-й стакан и чувствовал, что захмелел, когда выяснил, что у пива крепость 12 градусов. В маленьком лифте не хватало места для них всех и Обри с виолончелью, так что Обри с Хэрриет поднимались вместе, оставив внизу Джун с братьями. Когда они вышли на 3-м этаже, Хэрриет глянула в одну сторону, потом в другую, рассматривая в прищур белые цифры на дверях номеров. Она покачивалась, опираясь на руку Обри. «Где мой номер?» — спросила она. «Ты помнишь?» Обри попросил у нее ключ-карточку, но из безликого черного прямоугольника не удалось понять ничего. «Пойдем позвоним из моего номера», — предложил Обри. Но они так и не позвонили.